Воскресенье. Вечер, 7:45. Дорогой, пожалуйста, вот на подносе кофе, молоко и чашка, как ты просил. Спасибо. Удивительно, впервые за 25 лет ты просишь кофе после обеда. В моей просьбе нет ничего удивительного. Вы с Майклом уходите, а я буду работать. Кофе придаст мне бодрости. Я не вижу сахара. Ты пьешь без сахара? Черный кофе я пью с сахаром. Ты не пьешь черный кофе. Я хочу черного кофе и хочу его с сахаром. Я принесу кусочек. Предпочитаю сахарницу. Зачем тебе сахарница? А вдруг я захочу вторую чашку? О, уже без четверти 8, дорогая. Вам обоим пора выходить. Эндрю, не сочти меня неблагодарной, но что заставило тебя купить нам с Майклом билеты на симфонический концерт? Я думал, вы будете рады. Ни он, ни я не любим классической музыки. Новый оркестр филармонии. Сегодня их первое выступление в Окенхэме. Мам, ну ты готова? Мы идем или нет? Ну, идете вы или нет? Это, вероятно, такси. Такси? Я думаю, вам приятно проехаться в такси. Но до концертного зала 300 метров. По радио обещали туман. Ранним утром? Но не 8:00 вечера. Сильвия, если я счел нужным о тебе позаботиться... Спасибо, дорогой, но женщину следует предупреждать заранее. Где мой сахар? Вот сахарница, дорогой. Пойдем, Майкл. Идите, идите. Да, и желаю вам приятно провести вечер. О, Боже. На столе нет второй чашки. Так, вот теперь ты хорошо. О, хорошо. Алло, это доктор Лок. Доктор Лок. Я говорю из отеля «Белый лошадь». Кто? Меня зовут сеньор Хуаррес. А я приезжий. Мне не здоровится, доктор Лок. Сердце. Да, я хотел бы до возвращения в Лондон встретиться с вами. Приеду через 15 минут. Грация, сеньор доктор. Фу. Взять бутылку, пересыпать порошок от сорняков в сахарницу. Вот сахарница. Так. Боже, она полная. Куда же сахар? В стакан. Так. Теперь порошок из бутылки в сахарницу. Так. Так, хорошо. Так, сделано. Сахар можно пересыпать? Можно. А, бутылка ведь свободна. Бутылка свободна. Вот бутылку. Только не просыпайтесь. Ну, теперь все в порядке. Виски необходимо. Глоток виски. Так. Ну, хорошо. Добрый вечер, мистер Рэнс. Добрый вечер, инспектор. Надеюсь, я не помешал? Да нет, ни в коем случае. Я принес билеты на полицейский бал. Вот, пожалуйста. А, да, да. Скажите, у вас найдется сдача с 2 фунтов? Да, я не уверен. Да, впрочем, не имеет значения. Нет, ну я занесу. Я с удовольствием пожертвую эти 15 шиллингов. Да. Вот, получите. Спасибо. Хотите выпить стаканчик виски, инспектор? Да, спасибо, я при исполнении служебных обязанностей. Как угодно. А это не кофе ли у вас на подносе? Кофе. Вот от него я не отказался бы. Ага. Вы пьете черный или с молоком? Да, пожалуйста, с молоком. И не слишком много сахара. Сахара? Да, да, да. Ага. Совсем немного. Минуточку, сейчас. Сейчас я только насыплю сахар в сахарницу. А пока, будьте любезны, инспектор, налейте себе сами кофе. О, хорошо. Так, порошок из сахарницы в стакан. Сахар из бутылки в сахарницу. Слава Богу. А на улице какой страшный туман. Да. Как поживает миссис Беннет? Она хорошо, спасибо. А мистер Майкл? Он тоже хорошо. Рад слышать. Да, вы, кажется, просили сахар. Вот, кладите, пожалуйста, сами. Вот. Спасибо. А много будет народу на танцах? Да, около 300 человек, сэр. Много. Да. Мне бы так хотелось побывать там. Ну, а в чем же дело? О, сэр, мы будем только очень рады. Ну, хотя бы потому, что это единственная возможность с вами побеседовать. Хотя, с другой стороны, как знать, один прекрасный день... Может быть, мы познакомимся и поближе. Каким образом? Ну, например, я арестую вас. Вы меня? Нет, это шутка, конечно. Вы не беспокойтесь, сэр. Когда придет ваш черед, если он вообще придет, это будет что-нибудь совсем безобидное, вроде... Вроде чего? Ну, вроде вы заедете на пешеходную дорожку или что-нибудь там еще. Спасибо. Я, кажется, заболтался. Спасибо за гостеприимство. Спасибо. Всего доброго, да. Инспектор. Да, но я еще вернусь. Вернетесь? Да. Со сдачей, сэр? О, инспектор, я уверяю вас. Да, да никакого беспокойства. Никакого беспокойства. До свидания. До свидания. Так, теперь надо... Да надо же вымыть чашку. А теперь у меня где? Что? Ага, сахарница. Сахарница. Это стакан. Это стакан. Бутылка. Надо сахар в бутылку. Порошок и стакан опять в сахарницу. Сахарницу в бутылку. Слава Богу. Кажется, все. Все так. А я вас заждался, сеньор Пуарс. Тот же воскресный вечер, та же гостиная в доме Беннетов, 8 часов 15 минут. Я вас заждал. Добрый вечер. Добрый. Прошу вас. Извините. Прошу. Я опоздал. Английский туман. Опять туман. Ой, очень сильный. И водитель такси ошибся, привез меня к соседнему дому. Вы не входили? О, я вовремя заметил медную дощечку с надписью «Доктор». Педро, слава богу, в докторе не нуждается. Чашечку кофе? О, нет, спасибо, я не пью. Вы не пьете кофе? В Англии не пью. У нас дома он божественный нектар, а здесь, извините, сеньор, жидкость для мытья посуды. Уверяю вас, в Англии есть и отличный кофе. Ну, если отличный, попробую. Но, сеньор, прежде я хотел бы вам кое-что сказать. А, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы как следует поняли, что вы хотите со мной сделать. Я человек, которого в городе все уважают. О, я знаю это, сеньор. Меня любит и уважает моя семья, да. Жена. Сын и дочь. А можно только позавидовать. Разоблачение, которое вы собираетесь сделать, свяжет мое имя с уличной женщиной. Но разоблачения не будет. Вам надо только заплатить деньги. Чтобы собрать такую сумму, мне пришлось бы продать мой дом и все, что я имею. Начать жить сначала. Я вам уже говорил об этом. Вторая молодость, сеньор. У вас есть деньги, иначе вы бы меня не вызвали. Вы даете их мне? А я даю вам полицейский протокол, единственный, который существует. Он здесь, в моем портфеле. Это ваше последнее слово? Оно было первым, оно и последнее. Прошу ваш кофе. Благодарю, сеньор. Вы поймете меня правильно, сеньор, если я обращусь к вам с просьбой. С какой? Выпейте кофе первым. Вы меня обижаете, Хуарс. Разве я похож на отравителя? Нет. Как не казались и другие, которых я уличил. Да, пожалуйста. Вот. О, достаточно. Спасибо. Спасибо, сеньор. Вам с сахаром? О, пожалуйста. Можно побольше? С удовольствием. О, благодарю вас. Прошу вас. Сегодня вечером, сеньор, вы станете счастливым человеком. Надеюсь. Вы делаете жене и детям бесценный подарок. Вы покупаете для них будущее, лишенное страха. Да. Ваше здоровье, сеньор. Ваше, сеньор. Сеньор Хуарес, не пейте. Простите. В чашке яд. Он был в сахарнице. Не пейте. Почему вы сказали мне об этом? Нервы не выдержали. Но вы пытались убить Педро Хуареса, начальника полиции Гвалкадора, да. Гостя английского правительства, гостя вашего дома. Простите. Вы вероломный Альбион, английский кровожадный убийца. Я согнул вас пополам. Пожалуйста, я... Я захвачу в Скотланд-Ярд не только протокол, я захвачу чашки с кофе. Не, не надо, я прошу вас. Сейчас. Они посмотрят, они попробуют, они повесят вас высоко. Весь Уокингхэм увидит своего сеньора Беннета. О, о, карамба. Сеньор Хуарес, вам плохо? Сядьте, вот сядьте в кресло. Сядьте. Сейчас, сейчас я принесу воды. Потерпите, потерпите. Сеньор Хуарес, Хуарес, выпейте воды. Педро, Педро. Нет, о нет, вы не должны. Придите в себя, пожалуйста. Что же делать-то? Доктор Лок. Доктор Лок, говорит Эндрю Беннет. Я прошу вас прийти немедленно. Немедленно. Ко мне зашел незнакомец. И с ним случился сердечный приступ. Да? Да. Жду вас. Спасибо. Боже мой. Боже мой. Он как не дышит. Не может быть. Глоток виски. Глоток виски. Где же доктор? Добрый вечер, доктор Лок. Проходите сюда, пожалуйста. Я вам тут же позвоню, как только это случилось. Понятно. Где он? Здесь, доктор. В кресле. Так. Так. Ну что ж, мистер Беннет, больше он никого не беспокоит. Он мертв? Безусловно. Будьте добры, присядьте, я вам объясню. Нет, нет надо. Я объясню. Нет, нет, нет. Его фамилия Хуарес, он чужой в нашем городе. Вы знаете? Так он звонил мне из отеля «Белая лошадь» четверть часа назад. Да. Сказал, что его беспокоит сердце и что хотел бы повидаться со мной перед отъездом. Но, вероятно, в тумане попал не в тот дом. А, наверное, он спросил меня, когда вы открыли ему дверь. Да, да. Я хотел показать ему дорогу, когда он вдруг почувствовал себя плохо. И, понятно, вы попросили его зайти. Да. Усадил в кресло, а сам пошел за водой. А когда я вернулся, он был таким, каким вы его нашли. Ну, вы сделали все, что могли. А что же теперь будет? А что? Я позвоню в полицию, они позаботятся о санитарной машине, чтобы отвезти его в морг. Теперь-то он их пациент. Что вы хотите этим сказать? Нет, то, что он пациент полиции. Они заберут его и выяснят, кто он, откуда приехал. Что он делал в Уокингхэме. А его портфель расскажет им все, что можно. Доктор, может быть, стаканчик виски? Кто это? Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Мы сюда никого не пустим. А, это вы, доктор? Здравствуйте, я мистер Беннет. Боже мой, инспектор, конечно, конечно. Вы можете войти. Мистер Беннет, вот это я называю сервис. Полиция уже здесь. Честно, дружка, везет. Взгляните. Ваш пациент, инспектор. Кто это? Его фамилия Хуарес. Нет, он, собственно, не должен был находиться здесь. Он направлялся ко мне, но мистер Беннет впустил его, поэтому он скончался здесь, а не в моем доме. Я хотел бы, джентльмены, до того, как моя жена и сын вернутся, убрать отсюда мистера Хуареса. Вы понимаете, джентльмены, моя жена не рассчитывает найти труп в своем доме. Ай-яй-яй, какая неприятность. Конечно, конечно, мистер Беннет. Вы его обследовали, доктор? Да. Причина смерти установлена? Да. Пролить сердце. Ну, тогда помогите мне. Ну, конечно. Куда понесем? А давайте его сюда. Вот здесь, в моем кабинете, ему будет лучше. Готовы? Да. Ну, понесли, доктор. А где его портфель? Слава создателю. Полицейский протокол. А теперь глоток виски. Так, ну что, я вызываю санитарную машину? Да, пожалуйста. Какую скверную историю вы попали, мистер Беннет? Мне тоже так думается. Да. А в котором часу вы впустили мистера Хуареса? Кого? Ну, джентльмена, который теперь находится в вашем кабинете. Не могу сказать. Не можете? Не могу. Понимаете, весь вечер я только и делал, что впускал людей. Они шли вереницей. Сперва вы, потом сеньор Хуарес, потом доктор Лок, потом снова вы, потом... Нет, вы должны вспомнить. Инспектор, а где сдача за билеты? Где мои 15 шиллингов? Я принес их. Пожалуйста. Пожалуйста, получите. Спасибо. За этими должностными лицами нужен глаз да глаз, не правда ли, доктор? Мне кажется, мистер Беннет, вы немножко утомлены. Вероятно. О, санитарная машина. Сидите, сидите, мистер Беннет, я открою. Благодарю, доктор. А я, пожалуй, выпью. Знаете, что я вам скажу, инспектор? Что, сэр? Я никогда не выпивал больше стакана за вечер. А сегодня? Около 5. Тогда не пора ли остановиться? Пора. Это может не понравиться, миссис Беннет. Миссис Беннет. Миссис... А знаете, сегодня это вторая вещь, которую я сделал впервые в жизни. Какая, сэр? Забыл про миссис Беннет. Это не санитарная машина. Это мистер Грег. Добрый вечер. Как? Мистер Грег, разве вы не улетели? Мой самолет не был отправлен из-за тумана, сэр.